Это вовсе не должно что-либо значить, но то, что ты можешь сказать «Том, дорогой», после того, никто никогда раньше не говорил «Том, дорогой». Наверное, моя мать и больше никто. Не плачь, Мэри. Мне нужно, чтобы во мне нуждались. Мне это было нужно много-много лет. Авери хотелось провалиться сквозь землю. Барбаре тоже. Они присутствовали при чем-то слишком остром, слишком болезненном, слишком личном для такой большой компании. Но они ничего не могли поделать, не могли никуда уйти, они могли только сидеть и слушать. И вдруг Том схватил в охапку фотографии и картинки и с размаху швырнул в огонь. «Жертвуя всесожжение богини бессильных гормонов!» — закричал он. «Прощание англичанина с бесстыдством!» Он захохотал, и чудо из чудес его смех звучал действительно весело. Господи, сколько бы эта коллекция стоила на нижней четвертой улице! «Ты подал нам всем пример», — заявила Мэри, вытирая заплаканные глаза. «Я при всех отказываюсь от шоколада и моей тряпичной куклы». «Вы такие волевые», — захихикала Барбара. «Разбойники, вы куда сильнее меня. Можно мне еще хоть немного попользоваться моим костылем? Мне без виски никуда». «Вы находитесь в штаб-квартире Лиги борьбы за моральную чистоту», — торжественно объявил Том. Он икнул. «Приказан герр капитана Ричарда, самого благородного из нас и не имеющего слабостей, вы впредь будете ограничиваться 3 порциями виски в день». «Но ведь Авери тоже не без изъяна», — улыбнулась Барбара. «И его слабость самая страшная из всех». «И в чем же моя ахиллесова пята?» — поднял бровь Авери. «Воспоминания», — ответила Барбара, кладя руку ему на колено. «Слишком много воспоминаний». Авери подумал о Кристине, а потом подумал о смертельном холоде долгих лет после ее смерти. «Может, Барбара и права. Может, бывают воспоминания, которые становятся пороком. Может, это как-то связано с пьедесталами и совершенством, и горькой, одинокой радостью сотворения образа слишком прекрасного, чтобы оказаться правдой. Он пытался быть честным, но что толку в честности, когда ищешь подходящий предлог для оправдания поражений? Может, Барбара более права, чем она думает? «В общем, все детки Бога имеют свои недостатки», — непринужденно сказал он. «Похоже, нам придется некоторые из них превратить в достоинства. А единственные стоящие достоинства в этом мире — те, что способствуют нашему выживанию». Ночь прошла спокойно. Дежурили они подвое, сперва Барбара с Савери, потом Том и Мэри. И еще одно новшество, неожиданное, но всеми молчаливо одобренное. Спать они отправились тоже парами. Не любовники, нет, даже не мужчина и женщина. Почти как усталые дети в поисках утешения, тесно прижимающиеся друг к другу. Прецедент создали Том и Мэри. Авери сказал им, что они могут часика 3 соснуть, прежде чем настанет их черед заступать на дежурство. «Жаль», — сказал Том, глядя на Мэри. «Мы только-только познакомились. Ну ладно, это, наверное, может обождать и до завтра». «Совсем не обязательно», — неожиданно заявила Мэри. «Хорошей стороной нашего положения является то, что мы совсем не обязаны придерживаться всяких глупых правил приличия». «Да будет доверие между ворами», — Том протянул Мэри руку. «Готово?» «Да, Том». Они залезли в палатку, ранее носившую имя мужского общежития. Некоторое время оттуда раздавались приглушенные голоса, потом стало тихо. И тут Авери увидел, что Барбара плачет. Или не плачет, а просто позволяет слезам катиться по ее щекам. «Что случилось?» «Все в порядке, Ричард». Ее голос был совершенно спокоен. «Я просто подумала, что мы наконец-то начинаем становиться людьми. До сегодняшнего дня мы людьми не были. Мы пытались играть выдуманные кем-то роли. Все время тарабанили выученный загодя текст. Теперь, мне кажется, мы пытаемся найти самих себя. Найти себя друг в друге. В некотором смысле это страшно, но и хорошо. Действительно хорошо. «Я понимаю, что ты имеешь в виду», — кивнул Авери. «Несколько часов тому назад Тому хотелось забиться в самый дальний, самый темный угол, а мы все чувствовали перед ним свое моральное превосходство. Странно, как все изменилось. Мне начинает казаться, что тот, кто разгромил сегодня наш лагерь, оказал нам тем самым очень большую услугу». «Спасибо, больше не надо», — поморщилась Барбара. «Я только надеюсь, что больше ничего подобного не повторится». Когда настало время смены, Авери и Барбара, не раздумывая, залезли в одну палатку. И не было беспокойного волнения страсти, а только благодарность и странное чувство облегчения, словно они спали вместе уже много-много лет. Том поднял их, когда завтрак был уже готов, фрукты, вода и печеная свино-оленина, как назвал это сглатывавший слюнки Том, обжаренная на палочках, сочная и восхитительно вкусная. Завтракали они почти сразу после восхода солнца. Им предстоял долгий и трудный день. Руководитель экспедиции обратился к Авери Том. «Дозволь слово молвить». «Молви», — разрешил Авери с улыбкой. «Но только помни, сегодня кончается мой срок. Учитывая мои достижения, я сомневаюсь, что мне стоит выдвигать свою кандидатуру на переизбрание». Продолжая эту не слишком интересную тему, заметил Том, «хочу отметить, что кто-то же должен служить мальчиком для битья, особенно когда дела идут не так, как хотелось бы. Что касается меня, то я не слишком-то жажду этой привилегии. Значительно приятнее во всех бедах винить старого доброго Ричарда. Я предлагаю устроить перевыборы сейчас и выдвигаю кандидатуру Ричарда Авери на бессрочный срок правления». «Поддерживаю», — сказала Барбара. «Утверждаю», — засмеялась Мэри. «Единственное, что меня утешает», — заявил Авери, — «это то, что вы еще об этом пожалеете. А теперь, Том, что ты хотел мне сказать?» «Я хочу продать вам страховой полис. Вчера во время охоты я обнаружил идеальный естественный форт. Он расположен на берегу в полумиле отсюда. Здоровенный кусок скалы футов 10 в высоту, почти круглый, с травой наверху. Я знаю, я слазил туда посмотреть». «И насколько широкий?» — заинтересовался Авери. «Трудно сказать», — пожал плечами Том. «Футов 20-25. У него есть только один недостаток. И какой же, нет воды?» «Действительно большой минус. Ты ее искал? Не было времени». «Надо сходить поискать». «Ясно одно, мы будем последними идиотами, если останемся тут». «Да, раз уж я начал, новое правило. С этой минуты. Ходить можно только подвое. Мы действуем или парами, или всей группой». Он повернулся к Барбаре и Мэри.